Глава 21. Подонки. Илвус де Мор. Следующим утром меня ожидал сюрприз, и, надо сказать, не самый приятный. Я позволил себе поспать подольше, так как до поздней ночи изучал законы империи, а некоторые даже заучивал наизусть. Я не знал, пригодятся ли мне эти знания в жизни, но вот лишними точно не будут. У Марты и Везунчика не оказалось в их комнатах, а в дверь Виолы я стучать не стал. А то если она не в духе, то опять начнет сквернословить и посылать проклятие в мой адрес. И каково же было мое удивление, когда всех троих обнаружил внизу, и с ними почему-то находился Таврон. По сосредоточенным лицам всех четверых я сразу понял, что утреннее собрание явно имеет причину, и почему-то я не был в курсе происходящего. «Что у вас тут заранее сборище?» Взяв табурет у соседнего стола и умастив на него свой драгоценный зад, поинтересовался я. Все молчали и вопросительными взглядами уставились на мою супругу, которая, даже не взглянув в мою сторону, продолжала поглощать свой завтрак. «Ну, вы пока собираетесь с мыслями, а я перекусить закажу», уже вставая, сказал я, но Умарт меня остановил и предложил свою порцию, обосновав это тем, что ему кусок в горло не лезет. Я пожал плечами и подвинул тарелку с жареным окороком и чем-то овощным к себе. «Ну и какую тему обсуждали на повестке дня?» — повторно спросил я. Все сидели, и никто не решался начать объяснение. Наконец паузу прервал Таврон. «Илвус!» Ночью Виола нашла и притащила к себе в комнату одного из тех, кто убил жену Умарта. Я аж подавился и, запив кусок в горле морсом из стакана мага, переспросил. «Виола что сделала?» Таврон повторил. «Притащила к себе в комнату убийцу жены Умарта. Он связан, и мы ждали тебя, чтобы решить, что с ним делать. А меня она позвала, чтобы я избавился от трупа. Ты же знаешь, что у меня есть такое заклинание». «Виола, а за каким половым органом ты это сделала?» Я перевел взгляд на Умарта и обратился к нему. «Ты ее попросил?» Но тот отрицательно мотнул головой. «Так, подождите. То есть, если Таврон здесь, то в комнате у Виолы уже мертвое тело?» Уставился я на вампиршу, ожидая объяснений. Виола, отодвинув тарелку и вытерев руку о небольшое полотенце, заменяющее салфетки, соизволила обратить на меня внимание. «Нет, тело еще живое. Но вряд ли Умарт его простит и отпустит, поэтому я и пригласила Таврона. Не расчленять же нам его, чтобы спрятать труп». Я сидел, разинув рот, не зная, что сказать. И озвучил первое же идиотское предположение. «Ты крови, что ли, перепила?» Но она укоризненно, с серьезным выражением лица, уставившись на меня, все-таки снизошла до подробных объяснений. «Демоненок, после того, как ты уладишь проблемы Иргарта, если, конечно, мы после этого не наживем новые, то рано или поздно захочешь помочь своему дружку Умарту найти и наказать убийц его супруги. И, зная тебя, ты опять придумаешь какую-нибудь хитрожопую схему и вляпаешься в очередное дерьмо, из которого нам придется тебя за уши вытаскивать. А я просто упростила сложности и решила этот вопрос в кратчайшие сроки. Убийство его жены произошло уже много циклов назад, и из этих троих уродов в живых остался только этот, но именно он перерезал ей горло». Я перевел взгляд на своего друга. Кожа вампиров и так не отличается румянцем, но сейчас тот был бледным в полном смысле этого слова. В действиях Виолы имелась логика, так как у меня было в планах после аферы с алмазом поговорить с Умартом по поводу мести убийцам его самого и его супруги. И вообще эту ситуацию стоило хорошенько обдумать. Почему мир мертвых не принял будущего вампира? «Когда это все случилось, — продолжила вампирша, — я была в столице с целью набора людей для обращения в нашу расу, и в одной таверне случайно услышала, как пьяная компания в подробностях хвалилась друг перед другом убийством лекаря и его жены. Я даже сейчас узнала того хмыря, чья тушка сейчас наверху. Именно он хвастался подробностями, как убивал женщину. Это уже потом, когда я узнала, что ты, Умарт, каким-то чудом жив и здоров, решила через подставных лиц подкинуть тебе идею. Попытаться пройти ритуал обращения. Терять тебе уже было нечего, а новая жизнь могла дать шанс залечить душевные раны. Сейчас я даю тебе шанс отомстить. Но решение за тобой. Умарт сжал металлическую ложку так, что та аж пополам согнулась, и уставился глазами в стол. Видя его состояние, везунчик озвучил то, что и так у всех крутилось в мыслях. «Давайте поднимемся наверх и закроем этот вопрос». «Согласен», — поддержал я его. Аппетит пропал, и самому теперь кусок в горло не лез. Все встали из-за стола и молча поднялись на второй этаж. Умарт шел передо мной. Было заметно, что он старается выглядеть невозмутимым, но это дается ему с большим трудом. Перед самой дверью Виола повернулась к нему и предупредила. «Умарт, давай только, чтобы без криков и поменьше крови. Мы и так рискуем». Войдя в комнату, мы увидели на полу связанного человека. Он лежал лицом вниз, руки были скрещены за спиной и привязаны к ногам, а во рту был кляп, который держала веревка, обмотанная вокруг головы. Мужчина был старше среднего возраста и далеко не стройной фигуры. И первый же вопрос, который возник у меня в голове, я тут же озвучил. «Милая», — с интонациями сарказма обратился я к вампирше. «Ты как его в комнату-то притащила в таком виде?» «Через окно. Подкидывала снизу, пока не попала в проем». Огрызнулась с язвительными нотками в голосе моя супруга, явно разозлившаяся на обращение «милая». Я посмотрел на окно в комнате, в которое туша мычащего сквозь кляп мужика ну никак бы не пролезла, но не стал соревноваться с ней в умении иронизировать. Все переводили взгляд с Умарта на лежащего пленника и ждали развития событий. И Умарт смог удивить всех. Наверное, я сам ожидал чего-то пафосного. Наслаждением превосходством над обидчиком, каких-нибудь громких речей и морального издевательства над поверженным врагом для собственного психологического удовлетворения. Но нет. Умарт поступил проще. Подошел к пленнику, за волосы задрал его голову, пристально посмотрел ему в глаза и сквозь зубы выдавил: «Передавай привет своим дружкам!» И резким движением вскрыл тому горло. Кровь хлынула на пол, вампир вытер нож, а еще дергающееся в конвульсиях тело поднялся и, не учитывая предсмертный хрип умирающего, в стоящем молчании покинул комнату. «Млять! Просила же не заливать кровью комнату!» — выругалась Виола. Остальные, также не ожидавшие такого быстрого развития событий, стояли и таращились на уже почти безжизненное тело. Когда Таврон превратил труп в прах, мы спустились вниз. Вампирша пошла договариваться о мытье полов в ее комнате с прислугой и наверняка очередной раз наведет на них жути. Умарт сидел за столом. Я хлопнул его по плечу и поинтересовался. «Ну ты как?» Он пожал плечами и ответил: «Все нормально. Давай не будем больше поднимать эту тему». «Да без проблем», — согласился я с ним, понимая его нежелание обсуждать произошедшее. «Знаете, меня не пугает, что вы все на голову больные маньяки-убийцы. Меня пугает, что мне с вами комфортно». Решил я шуткой немного разрядить обстановку. Конечно, я немного слукавил. Мы только что хладнокровно убили человека, пусть и подонка. Но моя человеческая половина сопротивлялась и не принимала такой жестокий ход событий. И было какое-то поганое чувство неправильности моих действий. Хотя демоническая сущность радовалась очередной пролитой крови и возмущалась, почему я не сделал это своими руками. Вот такая вот несуразица была в моей голове. Иногда мне казалось, что в моем сознании поселилась шиза, которая со мной постоянно спорит. Хотя, по сути, это было очень близко к истине. Решив вопрос с прислугой, Виола, по моей просьбе, скрипя клыками, отсчитала нашему магу требуемую сумму из полученных денег от лорда Лугата, ушастый на эльфийский луг, и отправила его решать вопрос о встрече с кредиторами. И, видя наше общее подавленное состояние, выгнала всех на придворье на очередную тренировку — выпустить пар. Дабы не привлекать к себе лишнего внимания и любопытных взглядов, решили потренироваться на живом бою и не пользоваться ускорением. У нашего бывшего лекаря и нынешнего пыточных дел мастера, видимо, накипело, и в бою на ножах тот начал забываться и нанес мне 2 серьезных пореза на плече и руке, хотя и я в долгу не остался и в кувырке проткнул ему правую щиколотку ноги. Это немного остудило его пыл, и он даже извинился, хотя можно было обойтись и без этого. Наши тренировки очень редко заканчивались без травм. Все-таки, нагуляв аппетиты от обедов, я завалился на кровать. Порезом от ножа необходимо было время, чтобы полностью затянуться, и размышлял, все ли я предусмотрел в будущей афере с алмазом. Вроде уже все обговорили не один раз, но чувство беспокойства не покидало мою человеческую половину. Я задумался. Стоит ли довериться эльфийке? Из-за их склок и взаимной неприязни с вампиршей обе могут наделать глупостей, и по вселенскому закону подлости это, как обычно, должно произойти в самый неподходящий момент. Вчера ушастая не сдержалась, и, не подозревая, что кто-то может знать их наречие, пообещала моей клыкастой супруге вырезать сердце и скормить каким-то там лесным то ли червям, то ли муравьям. Мариен частенько ругалась на языке ушастых, и закладка местных языков в моей голове, вложенная регатом, четко сработала, и я уже разобрался и усвоил сложности склонений и падежей. Еще когда я был в замке своего клана под надзором Лугата, мне попалась одна книжка в виде методички с примерами для вампиров, в которой отрывком описывались пытки, применяемые ушастыми. Так вот, самым ужасным физическим и моральным насилием у них считалось подсадить в организм несчастного растение-паразит под названием седока, что в дословном переводе означало «потрошитель». Тело разумного в кровь помещалось семя этого растения. Без подпитки кровью, по сути, это была обычная трава, но при попадании в организм живого существа происходила какая-то мутация, и растение превращалось в хищника-паразита, пожирающего носителя изнутри. Процесс был долгий, и, как я понял, то поражались не только органы, но и вся нервная система, так как носитель этой дряни испытывал не только дикую боль, но и галлюцинации в виде кошмаров и оживших в его голове конкретных страхов. Естественно, большинство подвергаемых этой пытке пытались прекратить свой жизненный путь собственноручно, но эльфы не давали этого сделать, ограничивая различными способами движения несчастного, чтобы тот подольше помучился. Вот и я, вспомнив этот эпизод из книги, пригрозил нашей ушастой блондинке, что если она нанесет хоть какой-то вред моей супруге, то я из ее тела сделаю клумбу из этого седока. По ее реакции и испуганным глазам я понял, что она прониклась к моим угрозам и знаниям их реалий. Виоле я решил ничего этого не сообщать и не обострять давно назревавший между ними конфликт. Работу мысли прервал Таврон с Везунчиком. Войдя без стука, Везунчик с порога затараторил: «Илвус, хватит валяться. Таврон договорился, и встреча назначена уже сегодня на вечер. Их очень заинтересовало твое предложение, так что сегодня повеселимся». Я спокойно принял сидящее положение и осек чересчур возбужденного вампира. «Везунчик, закрой говорилку. Позови Виолу и собирайтесь с Умартом. А ты, Таврон, присаживайся. Подойдет Валькирия, и все подробно расскажешь». А сам достал клинки, начал надевать перевязь и разбираться с ремешками. Все три дня в столице я очень некомфортно себя чувствовал без тяжести мечей за плечами. Видимо, уроки вампирши не прошли зря, и во мне уже появились рефлексы и привычки настоящего бойца. Но если бы я только мог предположить, что нас ожидает этой ночью, то попросил бы у Аригата не алмаз, а гранатомет. Вечером, когда только начали приближаться сумерки, мы подошли к довольно приличному по размерам двухэтажному особняку в южной окраине города. Эта часть считалась одним из элитных кварталов, и очень немногие могли позволить себе иметь тут недвижимость. Но мне, по сути, было все равно, где произойдет встреча и переговоры. Так даже было лучше. По логике, нас хотя бы не собираются ограбить, ведь напасть на гостей в своем жилище — пик идиотизма. Хотя, кто знает, какие тут нравы у местных, не совсем законопослушных, граждан. Со мной были оба мага и Виола с обоими вампирами, изображающие моих телохранителей. Мариан все-таки умудрилась за один день приобрести эльфийский лук, который меня внешне никак не впечатлил. Вместе с Лаконтом я отправил их найти смотровую точку и приглядывать за периметром. Внутри им делать было нечего. Нас ожидали, и калитка в небольших воротах открылась прямо перед моим носом. Опознав Таврона, нас молча пропустили двое вооруженных мужчин, один из которых также безмолвно жестом дал понять, чтобы мы следовали за ним. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в комнату с довольно богатой обстановкой, в которой за небольшим столиком сидели двое мужчин. За ним в каждом углу также сидели по одному бойцу с оголенными мечами на коленях. Я подошел и сел на единственно свободный стул напротив них. «Вина?» — спросил мужчина постарше справа. Я отрицательно мотнул головой. «Я вижу в вашей компании нашего хорошего знакомого и должника», — с издевкой констатировал мужчина помладше слева, глядя на Иргарта. «Может, для начала предложите моим спутникам присесть, а потом будете задавать вопросы?» «А то как-то не очень гостеприимно с вашей стороны», — стальным голосом поинтересовался я, уже выработав манеру поведения с этими двумя персонажами. Таких хозяев жизни и подлецов я насмотрелся еще в своем родном мире. Такие понимают только язык силы и денег. «Для начала представьтесь, молодой человек. Мы должны знать, с кем имеем дело». Тем же стальным тоном ответил мне мужчина справа. «Что ж, разумно. Мое имя Оланд», — решил я назвать имя, под личиной которого входил в город. «Таврона с Иргартом вы уже знаете, а эти трое — мои телохранители, их имена вам ни к чему». «Просто Оланд?» — переспросил все тот же справа. «Да, просто Оланд. Или этого мало?» — грубо и с удивлением спросил я. «Пусть ваши спутники присаживаются. А ты, красавец, не хочешь поменять работодателя?» С усмешкой обратился тот, что помоложе, к Виоле. «Обещаю платить в два раза больше, плюс неплохая доплата за ночные переработки в моей спальне». Я понимал, что, провоцируя, они прощупывают нас, анализируя нашу реакцию. Но эти двое еще сами не понимали, с кем на самом деле связались. Пора было заканчивать этот спектакль. Я спинным мозгом почувствовал, как Виола хочет порвать на куски этого выскочку, и, повернувшись к ней, мягким и ласковым тоном попросил: «Милая, одари, пожалуйста, наших собеседников своей лучезарной улыбкой». И, конечно же, улыбнувшись, моя супруга не удержалась от колкости. «А тебя, наверное, в этом доме держат за жеребца-семенителя? Конечно же, я могу каждую ночь посещать твою спальню. А эти двое», — кивком головы указав на Умарта и Везунчика, — «будут стоять у двери и сторожить, чтобы нам с тобой не помешали. Не люблю, когда меня отрывают от ужина. А твоей кровушки, возможно, на пару завтраков хватит», — съязвила она, сверкнув клыками. Умарт с везунчиком тоже не удержались от улыбки, больше похожей на оскал, также обнажив белоснежные клыки. Когда до собеседников дошло, что перед ними тройка вампиров, оба нервно сглотнули, а тот, что решил пошутить над валькирией, еще и побелев, вжал голову и прикинулся валенком в углу. Видимо, из этих двоих тот, что был постарше, также имел побольше не только прожитых лет, но и мозгов. «Прошу простить моего брата за столь дерзкое обращение», — извинился он за него. «Надеюсь, вы примете наши извинения, и это не повлияет на исход сделки, ради которой мы здесь собрались». Дождавшись от меня кивка в знак согласия, продолжил. «Насколько нам стало известно, вы хотите заложить драгоценный камень?» Снова получив кивок в подтверждение его слов, перешел к конкретике. «Могу я увидеть алмаз? При подтверждении его подлинности моим магом мы обсудим условия залога». Я молча достал из бокового нижнего кармашка жилетки камень и положил на столик. Узрев его размер, оба заметно заерзали от волнения на стульях, но, не теряя самообладания, дабы не уронить свой авторитет в наших глазах, не притронулись к нему и с помощью одного из бойцов позвали мага для проверки подлинности драгоценности. Я ожидал, что выйдет какой-нибудь сгорбившийся старикашка, но пришел молодой человек не старше 20-25 лет. Хотя с местной процедурой омоложения ему может быть вполне под сотню циклов. Присев на место того, над кем посмеялась моя супруга, пока тот стоял сзади и нервно постукивал пальцами по спинке стула, маг без каких-либо приспособлений крутил и разглядывал алмаз. Потом, чему-то удивившись, выдал себя вскинутыми бровями, что-то шепнул старшему из братьев и удалился. «Камень подлинный. Давайте обсудим условия сделки. За какую сумму вы хотите его заложить и на какой срок?» — поинтересовался все тот же мужчина справа. Я принципиально не стал спрашивать их имен, показывая этим свою независимость от них, и решил этим поинтересоваться позже у Таврона. «Цена камня больше 200 тысяч золотом. Я прошу 120 тысяч под 10% в каждые две декады и снятие всех финансовых претензий с Иргарта. При утрате вами камня долг не возвращается, и вами выплачивается компенсация в размере 50 тысяч. Это моя гарантия, что вы не продадите алмаз. Но даже если вы решите меня кинуть, то все равно остаетесь в плюсе больше, чем в 30 тысяч». Но при этом мои клыкастики будут сниться вам в кошмарах, так как им очень не нравится, когда меня обманывают. Вот такие они у меня странные. Озвучил я свои условия сделки, чувствуя всем своим нутром, как Виола сзади скрипит зубами от невозможности дать мне в ухо за то, что я себя выставляю чуть ли не их хозяином. Братья задумались, и вновь старший решил взять инициативу в свои руки. «Иргард очень долго бегал от моих людей, и мы изрядно потратились на его поиски. Плюс набежали проценты, и к этому прибавим мое желание его просто грохнуть. В общем, набегает довольно приличная сумма. Иргард теперь работает на меня, так что ваше желание расправиться с ним можете оставить при себе». Тоном, не требующим возражения, озвучил я. Потом мы начали торговаться, как на обычном рынке. Слишком снижать сумму я не хотел, дабы у моих оппонентов не возникло никаких подозрений. Но 15 тысяч я все же уступил. Когда все обговорили и подписали соответствующие документы, в которых я был не силен и которые проверил Таврон, я собрался уходить. Но старший брат предложил как-то закрепить наш союз вином и девочками, и я вежливо отказался. И тут он сделал самую большую ошибку в своей жизни, которая повлияла на весь дальнейший ход событий. Он решил похвастаться. «Овланд, а не хочешь посмотреть на живую Риксу? Мне ее привезли совсем недавно. Кучу денег за нее отвалил». Я аж завис от такого предложения и даже услышал, как шепотом сматерился Умарт. «Да? Прям живая Рикса? Конечно, не откажусь», — согласился я, уже обдумывая, как ее выкупить, благо денег теперь уж точно хватит. Мы в сопровождении опять же старшего из братьев и его двух бойцов спустились вниз ниже первого этажа. Видимо, это было подвальное помещение, но довольно обширное. Все было обустроено под обычную жилую комнату с тем же комфортом. По дороге вниз Виола улучила момент и с умоляющими интонациями шепнула на ухо. «Ил, пожалуйста, давай без глупостей!» Я посмотрел на нее взглядом, в котором явно читалось. «Это уж как получится». В одном из углов стояла клетка, в которой лежала здоровенная черная кошка. Я тут же подошел, присел на одно колено и снял блокирующий амулет с шеи, и пока убрал его в карман жилетки. Рикса лежала, никак на нас не реагируя. «Здравствуй!» Доброжелательно попытался я привлечь к себе внимание. Рядом за спиной стоял нынешний хозяин животного и, не понимая сути происходящего, что-то мне рассказывал. Не обращая на него внимания, я снова повторил: «Здравствуй». Рикса дернула ухом и приподняла голову с удивленным взглядом в мою сторону. «Старший?» «Да, я старший. Я вытащу тебя отсюда и освобожу», — пообещал я, сразу распознав в кошке самку. Она, не говоря ни слова, приподнялась, подошла к прутьям и лизнула мне руку, которой я держался за решетку. Я почувствовал ее бессилие и очень подавленное состояние. «Покажи мне, что произошло», — мысленно попросил я. И тут пошли картинки. Я увидел, как ее загоняли в лесу, как поймали и перевозили. Тогда ее доставили в этот особняк, тот молодой маг пытался укротить ее нрав и причинял боль какими-то заклинаниями, от которых боль появлялась то в задних лапах, то жжение в груди. Рикса не могла ударить в ответ, клетка не пропускала ее волшбу, хотя обездвиживанием и парализацией жертвы, которым пользуются эти хищники, она вряд ли бы чего-то добилась, но от безысходности очень пыталась. Также я увидел, как в это же помещение хозяева особняка приволокли двух молодых девушек и силой толкали их в сторону клетки, видимо, так развлекаясь и пугая их Риксой, а потом на диване, стоявшем за мной, изнасиловали и избили обеих. От увиденного на меня накатила волна бешенства. Что-то перемкнуло в моей голове, и моя человеческая половина, так же, как и демоническая, возжелала крови. Это была не просто жажда, это было нестерпимое желание убийства, желание видеть боль и страх в глазах умирающих врагов. Трансформация тела началась сама по себе без моей команды. Выросли когти, клыки удлинились, и я, мотнув головой по сторонам и хрустя шейными позвонками, встал и повернулся лицом к зачинщику всего этого балагана. Он прервался на полуслове и соображал, что со мной не так и что во мне изменилось. «Убить всех!» Громко дал я отмашку вампирам, и одновременно видя, как Умарт и Везунчик резко ускорились и размазались в воздухе в сторону двух телохранителей этого ублюдка, которому я уже рвал горло когтями.